Я собирался на день опередить Кендрика, так как понимал, что лучше самому выяснить все на месте. Глава пятая. С аэродрома Мериды в помятом грязном «Шевроле» меня доставили к отелю «Шалко». Водитель вообще был похож на школьника. Длинные и сине-черные волосы свисали у него до плеч, обтянутых бывшей белой рубашкой. Он постоянно высовывал голову из окна машины, приветствуя всех встречных шоферов. Жара была неописуемая. Сидя на продавленном сиденье машины, весь мокрый, я поминутно закрывал глаза в ожидании столкновений. Но водитель легко увертывался от всех и гнал машину еще быстрее. И в общем, благополучно довез меня. Заплатив водителю мексиканскими деньгами, обмененными в аэропорту, я промчался к дверям отеля. Он располагался на узкой окраинной улочке, был выкрашен в белый цвет, как и большинство домов в городе. Холл, уставленный кактусами, был довольно чистый. По углам стояли бамбуковые кресла, и крошечный фонтанчик тихо шумел в центре, создавая видимость прохлады. За столиком администратора сидел толстый мексиканец, ковыряя в зубах спичкой. «Комнату на сутки с душем», — попросил я. Он пихнул ко мне засаленную книгу регистрации и бланк для полиции. Покончив с формальностями, я двинулся внутрь. Тощий, грязный бой подхватил мой чемодан. «Мистер Окасиди здесь?» — спросил я администратора, уходя. Старик немного оживился и сказал что-то по-испански. «Мистер Окасиди», — повторил я немного громче. «Он в баре», — сказал бой и показал, где это. Его грязный палец указал на дверь справа. Дав парнишке полдоллара, я приказал ему доставить чемодан в номер. Мальчишка удивленно вытаращил глаза, так же, как и толстый старик, увидев такие деньги в его грязной ладони. Наверное, старик отберет их у мальчишки. Покинув их, я вошел в крошечный бар. Тихо играла музыка, полная девушка с длинной косой сидела за стойкой, а в дальнем конце устроился мужчина, читающий «Геральт Трибюн». «Виски со льдом», — заказал я, присаживаясь в середине стойки. Услышав мой голос, мужчина сложил газету и взглянул на меня. Подождав, пока девушка подаст стакан, я повернулся в его сторону. Это был мужчина лет 40-45, крупный, с коротко подстриженными рыжими волосами, с плоским грубоватым лицом, где загар контрастировал с зеленью глаз. Это был тот же самый тип мужчины, что и О'Брайен, человек, на которого можно было положиться. Подняв бокал, я сказал: «Привет!» Широкая ирландская улыбка смягчила его лицо. «Привет! Только что приехали?» Я передвинулся вдоль стойки поближе к нему. «Меня зовут Джек Крейн. Выпьем вместе?» «Спасибо!» — поблагодарил он за приглашение и кивнул девушке, заказав принести виски с содовой. «Билл Окасиди». Мы обменялись рукопожатием. «Очень удачно. Тим О'Брайен просил заглянуть к вам». Он немного удивился. «Вы знаете Тима?» «Знаю ли я его? Мы вместе провели вчерашний вечер». О'Касиди взял бокал и кивнул головой на столик в углу. Мы перешли от стойки и уселись за столик. «Это барменша подслушивает», — заметил он, усаживаясь. «Ну как, Тим?» «Ничего, только вкалывает на строительстве этой посадочной полосы. Вы знаете об этом?» «Да, у него были неприятности, когда пошел скальный грунт». О'Касиди улыбнулся. «Ему еще повезло. Мне пришлось работать в болотах». Тим говорил мне: «Хорошо, что это уже кончилось, и завтра я уезжаю. Черт возьми, не могу я быть больше в этой богом забытой стране». «Да, ужасная жара и дожди». «Это только начало сезона дождей. Хорошо, что работа уже закончена». «О'Касиди?» — переспросил я. «Вы не родственник Сину О'Касиди, награжденному орденом?» Он выпрямился. «Это мой младший брат. Вы знали его?» «Я сам был там. Встретил его однажды, кажется, в 6-м десантном. Правильно?» Боже мой! Он нагнулся, схватил меня за руку и яростно пожал ее. Как тесен мир! Вы встречались с Сином? Было дело. Я не думал, что его наградят. Мы просто выпили вместе. Он откинулся назад и нахмурился. Он был маленький, но отважный парень. Верно. Как вы сказали, вас зовут? Джек Крейн. Окей, Джек, давайте поедем за город. Это мой последний вечер здесь. Напьемся, закусим. Хотя в такой жаре и пить не хочется. Прихватим пару девочек. Как, вы согласны? Я улыбнулся в ответ. Неплохо. Этот городок спит до 22 часов. Жара. Он взглянул на часы. Сейчас 20:18. Пойду приму душ, и давайте встретимся здесь в 21:45, окей? Окей. Мы взяли ключи от комнат. Старый мексиканец безучастно смотрел на нас. Моя комната была пятой после комнаты Окасиди. Мы разошлись. Мой чемодан лежал на кровати. Несмотря на открытое окно, в комнате было душно. Открыв чемодан, я взял свежую рубашку, брюки и прилег на кровать. Шум улицы и звон колоколов в церкви разрушил все мечты об отдыхе, а я так хотел вздремнуть. Я лежал и размышлял. Позже я тоже принял душ и сменил одежду, но это мало помогло. В Мериде жили все, как в парной. Спустившись в бар, я заказал виски со льдом. По крайней мере, хоть здесь был вентилятор. Я уже просмотрел всю газету, как Окасиди присоединился ко мне. «Это последняя порция, которую вы оплачиваете себе сами», — заявил он. «Пойдемте, у меня машина у входа». Пока мы бежали до машины, дождь успел промочить нас до нитки, но жара также быстро высушила нашу одежду, пока мы доехали до ресторана. Также бегом мы проскочили до входа в ресторан. Толстый добродушный мексиканец в белой форме обменялся рукопожатием с Окасиди и проводил нас в полутемную комнату, к счастью, с кондиционированным воздухом, к дальнему столику. В зале было около 30 столиков, занятых изящными мексиканцами и тоненькими мексиканочками. «Уже 9 месяцев, как я в этом городе, и всегда ужинаю здесь», — сказал Окасиди, присаживаясь. Он помахал жгучему красавцу за стойкой бара, который в ответ только поднял руки, занятые миксером. Он покачал головой и повернулся ко мне. «Девочки здесь какие угодно, но сначала давайте поедим. Вам нравится мексиканская кухня?» «Ну, если только не очень горячая».